для собственного удовольствия такой веселый. Нет, не просто тогдашнюю Полтаву изображал Пальм. Иерихон — это средоточие завистливой грызни, воплощение закоснелости духовной. В чем же его победа? А пока что всего лишь в изгнании из Иерихона зловредного сочинителя, нарушившего обывательскую дремоту. Кончается фантазия мрачным сном. Будто наш местный Плутон показал нам, иерихонцам, новую прекрасную ливрею с золотыми украшениями и множеством блестящих пуговок. А мы будто стоим эдак у его крыльца толпой и так-то горячо спорим из-за этой ливреи. Спор дошел до драки. Драка, ожесточаясь, перешла в какую-то каннибальскую оргию, и мы все до единого человека загрызли друг друга. Последним остался суровый деятель, но и тот изловчился перегрызть собственное горло. Тут пришли какие-то серые зверообразные гномы и насыпали над нами высокий курган. И затем Иерихон переименован за штатную пустошь и вычеркнут из учебников географии. Уже сравнительно спокойно иерихонский изгнанник написал комедию «Старый барин». Написал быстро, в 2 недели. Нарисовал образ старого барина Апольева, который многим лично знавшим Александра Ивановича показался очень похожим на него самого. Апольеву притят мысли о деньгах, но ему пришлось о них думать, когда он промотал свое состояние за границей и влез в долги. Но вот под старость ему привалило наследство. Он возвращается в Петербург, развязался с долгами и предпочитает отдать большую часть денег дочери и зятю, хотя дочь его, Софья, и зять, лакированный Макс, люди ему чужие. Когда Софья заявляет высокопарно: «Ваше время, шер-папа, стало преданием. Мы не тем воздухом дышим». Аполлев отвечает: «Это правда, воздух другой, да. В Европе теперь воняет колбасой, кониной и петролем». Старого барина мучит одно воспоминание. В молодости у него был внебрачный ребенок от актрисы, с которой он расстался, и судьба ребенка ему неизвестна. Но он слышал, что актриса вышла замуж за его приятеля Бухарцева, находит его и узнает: она умерла. А где ребенок? И тут Бухарцеву приходит в голову заговорить о собственной дочери, как о незаконной дочери Апольева. А та на самом деле умерла, как и ее мать, в расчете, что старый барин расчувствуется и отдаст девушке свои деньги. Девушка, ее зовут Сашей, выходит замуж за студента Лавренко. Тот намерен завести типографию, а на типографии нужны средства. Доверчивый и добрый Апольев счастлив, узнав, что нашлась дочка, которую он никогда не видал. При встрече с ней он готов исполнить ее любую просьбу и с полной готовности отдает на типографию немалую сумму. Но в конце обман выясняется. Старому барину становится плохо. Он умирает. Первое представление старого барина в Александринском театре состоялось 18 октября 1872 года. Об этом спектакле можно судить по отзывам петербургских газет. Голос, издававшийся Краевским, сообщал: «Публика в течение всего вечера не знала, как отнестись к тому, чем ее угощают. Рукоплескав за неделю перед тем самым неистовым образом дешевому остроумию куплетов, построенных на дороговизне дров и квартир, она вдруг поставлена была в необходимость не только смотреть пьесу, но и слушать ее, вникать во все детали. Верхи и партер одинаково были повергнуты в недоумение, что и выразилось тем, что автор очень умной и прекрасно написанной пьесы, стоящей, несмотря на некоторые недостатки, неизмеримо выше большинства произведений, подносимых с полным успехом публике в бенефисные и другие спектакли, не удостоился ни одного вызова. И должно заметить еще, что и исполнение этой пьесы оказалось на этот раз совершенно ей под стать». Сгруппировавшись около главного действующего лица, которое господин Самойлов изображал с недосягаемым для обыкновенного актера совершенством, все актеры как будто серьезнее отнеслись к своим задачам. Давно уже не испытывали мы в Александринском театре такого наслаждения. Автор рецензии в «Санкт-Петербургских ведомостях» Суворин подчеркнул новость такого героя комедии, как Апольев, отживший в свое время старик, и притом ни деспот, ни самодур, ни негодяй,